Мне стало весело. Теперь после недельного затворничества в холостяцкой своей юдоли я знал, что посуду лучше мыть сразу после еды, а выметать сор из избы удобнее, когда пылает русская печь, потому что пыль втягивается в трубу. Правда, как раз, когда топишь печь, хлопоча со всяким хозяйством, как раз тогда и набирается в избу еще больше всякого сору, который снаружи пристает к ногам, а в избе обязательно отваливается. Все ж посуду мыть лучше сразу, поэтому, чтобы не затягивать отношения с Алешей. Смолин поздоровался, как ни в чем не бывало. Старик вслух читал вчерашнюю газету. Он отложил чтение и положил очки в допотопный футляр. «Бог ты мой, иной раз задумаешься, даже дух заходится. А сколько на земле должностей всяких? Начальники, счетоводы, заместители, заведующие, плотники, где государство и денег берет. А толку нет, так в няньке иди», — смачно сказала Настасья. Она сидела довольно близко и сбивала мутовкой сметану. «Люди вон учатся по 15 годов, читают все заподряд. Думаешь, легко голове-то?» «Читака!» — Алеша даже отодвинулся. «Разве я про то говорю?» «А про чего?» Но Алеша не удостоил жену ответом. Словно сожалея, что дал себя втянуть в пустой разговор, он обратился ко мне. «Вот, друг мой, на баню я больше не ходок». «Почему?» «А вишь, приказ из конторы вышел. Надо ветошный корм идти рубить. Сегодня бригадир зашел, вот хохочет. Все, — говорит, — детка, хватит тебе халтуру сшибать, иди в лес». «Что, — говорю, — уж донеслось». «Донеслось, — говорит, — а сам вот хохочет. О, — говорит, — какая депеша поступила». «Какая депеша?» «Я ничего не понимал». «Депеша и депеша на гербовой бумаге. Есть писаря в нашей деревне». «Казанков, что ли?» Тут только я начал соображать, а Алеша беззвучно трясся на лавке. Не поймешь, то ли кашлял, то ли смеялся. «Все, друг мой, по пунктам расписано». Я не знал, что делать, и только моргал. «А где бригадир?» «Да он на конюшню ушел только что. Беги, беги, я схожу в лес часа на два. После обеда приду, плотнички». Алеша, кряхтя и охая, начал обуваться. Я побежал искать бригадира. С бригадиром мы вместе учились до 3 класса. Вместе зарили галочи гнезда и гоняли по деревне попа. Вместе прожигали штаны у осенних костров, когда пекли картошку. Потом он отстал от школы, а я кончил 7-летку и подался из деревни. Наши пути разошлись в разные стороны. Еще издали я услышал слова бригадира. «Ну-ну, стой, как велено!» Бригадир широкой Алешиной стамеской обрубал коню копыта. Лошадь вздрагивала, испуганно кося большим, по цвету радужно-фиолетовым, словно хороший фотообъектив, глазом. Бригадир поздоровался так, что будто только вчера потух наш последний костер. Я, хоть и был немного этим разочарован, но тоже не стал делать из встречи события. «Дай помогу». «Да не уж, все». Отрастил копыта, будто галоши. «Что, Крыско, легче стало?» «Это что, Крыско?» «Ну?» Крыско я хорошо запомнил. По тому случаю, когда однажды Мерин хитрым движением легко освободился от моей тогда еще вовсе незначительной тяжести и, не торопясь, удалился, а я, корчась от боли, катался на прибрежных камнях. Я улыбнулся тому, что сейчас во мне на секунду шевельнулось чувство неотмщенной обиды. Положил руку на горбатую лошадиную морду. Конь с благодарной доверчивостью глубоко и покойно всхрапнул, прислонился к плечу широкой длинной косицей нижней челюсти. «Ну что, как живешь-то?» — веселый бригадир взял сигарету. «Ребятишек-то много накопил?» В голосе бригадира чуялись те же интонации, с которыми он обращался к лошади, спрашивая Крыска, легче ли ему стало, когда обрубили копыт. «Да как сказать? Дочка есть. Бракодел. Долго ли у нас поживешь?» 24 без выходных». Бригадир слушал почтительно и искренне заинтересованно, и на меня вдруг напала отрадная словоохотливость. Я не заметил даже, как выложил все, что знал сам про себя. Собеседник, начав с количества и качества наследников, спросил, где и кем я работаю, какая квартира, и есть ли теща, торгуют ли в городе резиновыми броднями, не будет ли в ближайшее время война. На последний вопрос я не мог ответить. Что касается всех остальных, порассказал все подробно. Сверстник не остался в долгу. Он говорил, что сегодня будет бригадное собрание, что в бригадиры его поставили насильно, что работать в колхозе некому, все разъехались, осталось одно старье. Потом рассказал о том, как ловил с осени рыбу и простудился, и как заболел двусторонним воспалением легких. Почему-то бригадир с особым удовольствием несколько раз произнес слово «двусторонним». Крыско терпеливо дремал, дожидаясь, когда кончится разговор и когда понадобится что-то делать. Наконец, я спросил насчет ремонта бани и той депеши, что пришла в контору по поводу Олеши. Бригадир засмеялся и махнул рукой, имея в виду Казанкова. А ну его! Он вон про магазин каждую неделю строчит жалобу. Привык писать с малолетства. Тут вот другое, конюха не могу найти. Иди ко мне в конюхи. Евдокия ж конюх. Да у нее грыжа. Ну, а старики? Алеша как Казанков. К старикам теперь не подступишься, все на пенсии. Каждый месяц огребают. Нет, Казанков не пойдет. А Алеша сторож на ферме. Так ты чего, сам из-за конюха? Сам. Бригадир завел крыска в стойло. Знаешь что, давай объездим, вон шатуна. Я его уже разок запрягал. В мои планы не входило объезжать лошадей. И все же я почему-то обрадовался предложению. Шатуна.